включая меня». «Бред какой-то», — сказал Геральт и отвернулся. «Увы», — отозвался Весемир, — «это не бред. Это жизнь, от которой нам никуда не деться, хоть мы и отказали себе в праве именоваться живыми». Весемир медленно встал со стульчика. Геральту на секунду показалось, что учитель сейчас закряхтит. Таким он выглядел старым и усталым. Но Весемир не издал ни звука. Только поднявшись и расправив согбенные плечи, Весемир подал голос. «А кресельце забери, пригодятся. Не эльфом ты к нам». «Ну и дела», — протянул озадаченный Эскель. «Поверить не могу. Хальгдав запретил нам вмешиваться?» «Именно так», — подтвердил Геральт. «Только наблюдать. Стоять и смотреть, как морские твари воруют комбинатский метанол. А если вдруг клан попытается отстоять свое кровное...» «Мочить клан», — буркнул Эскель. «Хорошенькое дело». «Комбинатских мы не тронем», — твердо сказал Геральт. «Но и не пустим куда не следует. В чем-то Хальгдав прав. Разве эти диски ведут себя как чудовище? В том смысле, разве они нападают на живых? Только на механизмы. Живым просто не следует находиться рядом». «А ведь и правда», — скинулся Ламберт. «На живых они не нападали. Железяк попортили. Будь-будь, но среди живых только косвенные жертвы». «Надо бы мальков куда-нибудь отослать», — мрачно предложил Кайон, «чтобы позорище нашего не видели». «Им расскажут, не беспокойся», — заверил Ламберт. «Наврут с три короба. Вот пускай думают, что все услышанное — ложь». Кайон поскреб небритый подбородок. «Своим глазам они поверят, не сомневайся. А вот досужей болтовне все равно у Весемира спросить придется. Долго ночь там торчать будет интересно». Словно по заказу в дверь отрывисто постучали. «Войдите!» — зычно выкрикнул Ламберт, чтобы было слышно в наружном коридоре. Однако это оказался не Весемир, а раскрасневшийся помощник техника Иларио. «Погрузили», — довольно сообщил он, широко улыбаясь и утирая взмокший лоб. «Молодцы», — похвалил Кайон. «Быстро. Весь груз в порядке?» «Ага, только один ящик вскрыт был. Может, пары обоймы не хватает, мы не пересчитывали». «Как обычно», — проворчал Кайон. «А нам отложил?» «Как просили, по 5 штук каждому. Сейчас Парамон принесет, и стартуем». Идея прямо сейчас отослать техничку, загруженную обоймами патронов красноголовок, назад в Арзамас, Геральту показалась странной. Мало ли что может произойти нынешней ночью. Хальгдав намекал на очередной и, скорее всего, последний визит из глубин. Вдруг удастся добыть какую-нибудь машину у гостя. Вдруг разобьется или повредится хотя бы одна. Но Весемир остался непреклонен, и Ларио надо уехать до наступления темноты. «Между прочим», — щелкнул пальцами Эскель, оживляясь, — «вот и занятие молоднику. Пусть сопроводят техничку до Арзамаса. Красноголовки — штука заманчивая». «Дело, говоришь», — согласно кивнул Шараф. «Так и поступим. Уж кого-кого, а меня они послушаются». Мысль и впрямь была удачная. Негоже молодым ведьмакам присутствовать при действии, в корне противоречащем ведьмачьему естеству. Успеют еще нахлебаться грязи, и пусть сначала станут настоящими ведьмаками, как старшие, чтобы не сломаться на взлете. Геральт из-под лобья взглянул на упаковку банок с энергетиком, которую кто-то принес в номер, и выдрузил на стол. Две пустых уже стояли рядом с его креслом. «Нет», — подумал он решительно, — «хватит химии». «Вы как хотите», — сказал он и встал, — «а я посплю хоть пару часов. Всю ночь вчера по столбам лазил». «Я, пожалуй, тоже», — вздохнул Ламберт и хлопнул ладонями себя по коленям. «Будите, если что». По вполне понятным причинам остаток вечера из памяти Геральта выпал. Когда он проснулся, опять за несколько секунд до того, как его собирались разбудить, Весемир уже завершил очередные переговоры с руководством комбината и вернулся в номер. Техничка Иларио с нетипичным для нее грузом боеприпасов и охраной в виде 4 молодых ведьмаков отбыла в Арзамас-16, а оставшиеся ведьмаки под молчаливым присмотром хальгдафовых «мальчиков» зачистили восточный берег лимана. Зачистили, в смысле прочесали, и вынудили всех отловленных живых переправиться на западную сторону или уйти подальше на север, к трассе. Кое-кого пришлось брать за шиворот и выдворять силой. Но обошлось без единого выстрела, чему все были несказанно рады. Все это Эскель с скороговоркой сообщил Геральту и Ламберту, которых Весемир велел не дергать на зачистку. Пока они умывались-одевались, Эскель наскоро соорудил легкий перекусон. Не следовало оставаться голодным, но и наедаться до отвала тоже не стоило. Геральт совершенно без чувств сживал два бутерброда, запил чаем и встал. «Вон там, на полочке красноголовки», — подсказал из коридора Эскель. «Зачем?» — хмуро поинтересовался Геральт. «Мы же не воюем». «Мы-то не воюем», — хмыкнул Эскель. «Но вдруг кому-нибудь вздумается с нами повоевать?» «Тоже правильно». Геральт вздохнул и сунулся на указанную полку. Там аккуратной стопочкой лежало 10 упаковок по 8 патронов красноголовок в каждой. Запаянные в полиэтилен, словно крабовые палочки, красноголовки казались мирными и безобидными. Но ведьмаки не зря так высоко их ценили и старались пускать в ход, только если не оставалось другого выхода. Ламберт возник у плеча и молча сгреб свою долю. «На кой хрен я это делаю?» Хальгдав говорил, что красноголовки броню дисков все равно не берут. Отстраненно подумал Геральт, разодрав неподатливый полиэтилен. Маслянистые цилиндрики один за другим занимали соты в временном патронташе. Что не влезло, Геральт просто рассовал по карманам. Ружье заряжать пока не стал. Затем свернул и упрятал в рюкзачок ноут. Зубная щетка уже пребывала там же, а больше вещей ведьмаку и не нужно. «Я готов», — сказал Геральт через полминуты. «Я тоже», — присоединился Ламберт. «Пошли тогда». Эскель взял с коридорной тумбы ружье и вышел за дверь. Геральт за ним. Только Ламберт ненадолго задержался, запирая номер на ключ. Охрана внизу безмолвно проводила их взглядами. А когда шли по территории комбината, отчетливо ощущалось, что из бесчетных оконец, щелей или просто скрытых за скудной зеленью курилок за ведьмаками наблюдает множество настороженных глаз. «Завтра наслушаемся», — угрюмо подумал Геральт. «Разного. Сейчас они еще верят, что мы поможем, что прижмем эти чертовы диски к ногтю и зададим им перцу». Геральт насупился и стиснул зубы. Сотни раз он слышал проклятие в свой адрес и тысячи раз сталкивался с неприязнью, порой переходящей в открытую ненависть, и все равно не мог с этим свыкнуться в глубине души. Умом-то он давно к этому привык. «Не мрачнее, ведьмачи!» Ламберт легонько пихнул Геральта ладонью в плечо. «Нас все равно считают отребьем. Подумаешь, толкнем комбинатский спирт морским тварям. В легендах мы и не такое творили». «Так кто легенды?» — недовольно произнес Геральт. «Легенды из ничего не возникают. Да только все быльем порастет. Причем быстро. Не хандри, разрулим». «Не хандрю. В самом деле, чего это я? Слово, что ли, данное так действует? Как знать, может, и слово». У причала ожидал комбинатский катерок. В кокпите одиноко восседал эльф в буром крапчатом полукомбинезоне. А перед коротким трапиком переминалась с ноги на ногу Валентина. Удивительно, но она была без своего замызганного картуза. Может быть, сподобилась? Выбросила? «Тьфу ты!» — сердито подумал Геральт. «Только о слове вспомнил». «Ты куда это, а?» — спросил он максимально строго. «Строго не вышло». Получилось до крайности неприветливо и только. Во всяком случае, девчонка и не думала тушеваться от его строгости. «Как куда? С вами, конечно». «Нечего тебе там делать», — буркнул Геральт, повернулся и шагнул на трапик. «То есть как это нечего?» — возмутилась Валентина. «Комбинатскому технику нечего делать при обороне складов с продукцией. Говори, ведьмак, да не заговаривайся». Геральт даже остановился. Подобной наглости он попросту не ожидал. С ведьмаками так не разговаривают. И кто? Кто? Нахальная девица Лонгер неполных 40 лет. Сопля соплей по любым меркам. «Я тебе сейчас так заговорюсь», — зловеще произнес Геральт, шагая назад, на причал, и беря девчонку за розовое ухо, словно грозный отец нерадивое дитя. «Год заикаться будешь». «Ай, пусти!» «Прекрати, Геральт», — прозвучало совсем рядом, и ведьмак подчинился, не задумываясь. Как можно было не подчиниться этому голосу? Из крохотной рубки катерка выглядывал не кто-нибудь. Весемир. Геральт вопросительно глядел на учителя. Гнев его как рукой сняло. «Жалко тебе, что ли? Пусть смотрит», — сказал Весемир миролюбиво. «Городу нужны не только ведьмаки. Хорошие техники ему тоже не помешают. Мало ли, вдруг выучатся». Девчонка, задрав нос чуть ли не до зенита, прошествовала мимо Геральта, прыгнула с трапика в кокпит и уселась рядом с эльфом, храня крайне независимый вид. Эльф беззвучно смеялся. Беззвучно и беззлобно, как умеют только эльфы. Ламберт со Скеллем тоже улыбались. «Чего скалитесь?» — недовольно буркнул Геральт и, в свою очередь, переместился в кокпит. «Развели детский сад, прости жизнь». Ламберт выпихнул трапик на пирс, катерок тоненько свистнул и почти сразу отчалил. Западный берег комбината начал медленно удаляться. Геральт задумчиво созерцал пенную струю за кормой. Он не злился. Вовсе нет. Злость — бесплодная эмоция. Он просто пытался понять, зачем Весемиру понадобилась эта юная прыщелыга. И вообще, помнит ли Весемир, что это не пацан-подросток, а девчонка-лонгер? Скорее всего, помнит. Иначе он не был бы Весемиром, учителем всех ныне действующих ведьмаков Большого Киева. Неужели в самом деле надеется, что из Валентины со временем получится толковый техник? Шут его знает, жизнь иногда закладывает весьма причудливые кренделя. Геральт не захотел сидеть в кокпите, демонстративно ушел на нос. За приятелем увязался Ламберт, как выяснилось, неспроста. «Слушай, друже», — сообщил он шептом, да еще и на ухо, — «я тут подумал». Геральт держался обеими руками за гнутый носовой рейлинг. Ламберт стоял у него за правым плечом. «Я слово твое вспомнил. Ты этой красаве что обещал? Помнишь в подробностях?» Пришлось вспоминать. «Обещал, что заберу ее с комбината», — ответил Геральт так же тихо, чтобы в кокпите не услышали, и повернул голову. Хотелось лучше видеть лицо напарника. «Это-то понятно», — фыркнул Ламберт. Глаза у него были хитрые-хитрые. «Ты вспомни точнее. Заберешь когда?» «Когда с чудовищами будет покон...» Геральт осекся и умолк. Он наконец-то осознал, на что намекает напарник. В самом деле, Геральт дал слово забрать Валентину с комбината после того, как ведьмаки одолеют приходящие из моря диски и гусеничные машины-мародеры. Одолеют. Но дело обернулось иначе. Схватки не случится вообще. Более того, ведьмаки будут вынуждены пресекать все мыслимые помехи метаноловому промыслу морских чудовищ. По крайней мере, сегодня и в ближайшие дни. А значит, условия, оговоренные в ведьмачьем обещании, исполнены не будут. Ведьмачье слово не терпит множественных толкований. Оно конкретно и однозначно, потому и ценится знающими живыми. Потому и блюдется каждым ведьмаком. Блюдется неукоснительно и точно. Что сказано, то и должно быть исполнено, ни больше и ни меньше. И баста. «Шах, ну что ты!» — выругался Геральт. Он никак не мог решить, на руку ему Эрзамасу-16 новые обстоятельства, или же нет. «Фактически ты свободен от обещания», — подытожил Ламберт. «И заметь, не по своей воле». «Свободен — это ты, пожалуй, хватил», — Геральт покачал головой и вздохнул. «В лучшем случае все отложилось на потом, и только». Вообще-то Геральт с трудом представлял себе, куда пристроит Валентину. Кто ее возьмется обучать? И где? Реакцию любого ведьмака предсказать было нетрудно. Мол, ты слово давал, ты и устраивай все, чего он обещал. На выставку к Хальгдафу или еще кому-нибудь из тамошних техников тоже не больно подступишься. А больше у Геральта никаких идей не возникло. Слово, оно коварно. Оно всегда так, вырвется, а потом ломай голову, выкручивайся, исполняй обещанное. Чего бы это ни стоило. И все-таки Геральт не мог вот так малодушно отступиться от данного слова. Главное заключалось не в «после схватки», а в «заберу». А уж до, после или вместо поединка с чудовищами — всего лишь деталь, обрамление. Отказаться, сославшись на формальность, как-то оно, как минимум, не по-мужски. Будет потом изо дня в день глодать чувство вины, неважно, истинный или придуманный. Слово оно потому и ценно, поскольку неважно, кому дается, президенту или вору, технику Большого Киева или последнему оборванцу с периферийного комбината. «Знаешь что, Лам?» — сказал Геральт, решив не забивать попусту голову перед возможной заварушкой. «Давай-ка погодим судить-дорядить. Давай для начала переживем ближайшую ночь, а там уж прикинем что да как». Ламберт слегка удивился, это без труда угадывалось, но перечить не стал. «Как знаешь, дружище, как знаешь». Через пару минут катерок подрулил к мостику на восточном берегу лимана. Геральт стремительно прошел вдоль борта и, не дожидаясь, пока еще один эльф в крапчатом полукомбезе установит трапик, сиганул на дощатый настил причала. Ламберт выпрыгнул следом за ним, а Эскель пропустил вперед эльфа, Валентину и Весемира и лишь потом покинул катер. «Придешь за нами утром», — велел Весемир высунувшемуся из рубки полуорку-мотористу. «Когда тут все затихнет?» Постоял и мрачно добавил. «Если будет за кем приходить». Моторист нервно кивнул и поспешно вернулся к штурвалу. Катер, в который уже раз свистнул, и отвалил к сравнительно безопасному западному берегу лимана. «Ступайте к маяку!» — певуче произнес встречавший эльф. «Все там!» Весемир кивнул и зашагал сначала по пирсу, а потом вправо, вдоль береговой линии, мимо злополучного слипа, по которому выбирались на сушу гусеничные механизмы гостя. Песок до сих пор хранил отпечатки их траков. Геральт хмуро изучил следы гусениц, насечка выглядела незнакомо. Штаб устроили в домике у подножья маяка. В крохотной комнате было тесновато, но помещение наверху было еще меньше, поэтому там дежурил только один наблюдатель. Прямо сейчас за морем приглядывал Шараф. Эльфов из команды Хальгдафа насчитывалось 7. В данную минуту 6 пребывали в штабе, 7-й, как понял Геральт по нескольким оброненным эльфами словам, ошивался где-то у складов. Ведьмаков тоже было 7, и тоже один отсутствовал, упомянутый уже Шараф. Так что счет был абсолютно равный. Все эльфы, кроме одного, Иланда, были сравнительно молодыми. Среди ведьмаков также имелся один гораздо более опытный — Весемир. Даже в этом вышло равенство. Впрочем, зная хитреца Хальгдафа, можно было смело предположить, что все эти количественные и качественные нюансы магистр заранее учел и нарочно оставил на комбинате команду даже в мелочах, равную ведьмачьей. Возможно, в этом крылся некий тайный смысл. Возможно, все просто случайно совпало. Однако Геральт придерживался мнения, что совпадения крайне редко бывают случайными, особенно когда имеешь дело с эльфами. «Ваши все собрались?» — спросил Иланд у Весемира. «Теперь все. Хорошо. Я буду краток. Они придут на рассвете. Если ничего не изменится, все произойдет, как и минувшим утром, быстро и без особой стрельбы. Если бы вы не поставили камеры слежения, минувшим утром обошлось бы вообще без стрельбы. Делайте, что хотите, только не мешайте им и не ведите видеосъемку. Даже фотографировать не следует, иначе стрельба все-таки начнется. Глазами можете смотреть сколько угодно, но никаких записей. Это понятно?» «А почему, собственно?» — ревниво поинтересовался Ламберт. «Гость с некоторых пор воспринимает попытку записи как агрессию и реагирует соответственно». «Странно», — хмыкнул Ламберт с ехицей, глядя на Иланда. «Нападение на плавкран мы сняли, и ничего плохого не произошло». «Вы снимали издалека», — невозмутимо пояснил эльф. «Видимо, гость решил, что такая съемка ему не опасна. Но не обольщайтесь, гость знает об этой записи. И о фотографиях двух поврежденных кибердисков тоже знает, можете не сомневаться. Возможно, он просто решил, что с него довольно. Поэтому утром и расправился с вашими камерами». «Если вы так здорово обо всем осведомлены», — хмуро произнес Кайон, — «зачем вам ведьмаки? Почему бы вам самостоятельно не завершить это дело?» Эльф улыбнулся. То ли устало, то ли снисходительно. «Я всего лишь выполняю инструкции Хальгдафа. Он считает, что вся слава должна достаться именно ведьмакам». «Вся дурная слава, вы хотели сказать?» Кайон даже не пытался скрыть сарказм. «Вся, и дурная, и прочее. А еще, помимо славы, Арзамас отхватит также и неплохой гонорар. Так что давайте отрабатывайте его, ведьмаки. А мы, если нужно, поможем. В первую очередь советом». «Как это знакомо?» — пробурчал из дальнего угла Эскель. «Дискуссии прекратили», — вмешался доселе отмалчивающийся Весемир. Обращался он к ведьмакам. «Сказано наблюдать и ничего не снимать. Вот и будем наблюдать. По-любому это лучше, чем устроить тут войну, которую нам все равно не выиграть. Много бы мы навоевали против танков, а? А кибердиски во много раз опаснее танков. Радуйтесь, что не приходится идти против настолько смертоносных механизмов. Это первое. А второе, как верно заметил Иланд, наше послушание в текущей операции хорошо оплачивается». «Сразу бы так», — усмехнулся Эскель и подмигнул Кайону. «Тогда вопросов больше не имеем. Верно ведь, Кайон?» «Верно», — подтвердил Кайон, храня невозмутимость. «Ну и прекрасно», — удовлетворенно кивнул Иланд. «Основная задача. Если окажется, что вывозу метанола что-либо мешает, помеху нужно по возможности быстро ликвидировать. Устранить. Но, как я уже говорил, без шума и резких движений. Неясно, как среагируют гости, его слуги, на излишнюю резкость. Хватит с вас сожженного намедня вместе с водителем электрокара». «А был, оказывается, сожженный электрокар?» — удивился Геральт. «Да еще с водителем? Хорошенькие дела». «Оружие, ноутбуки и мобильники оставьте здесь», — продолжал Иланд. Все, без исключения ведьмаки, кроме Весемира, совершенно синхронно и одинаково вскинули головы, а потом поглядели на своего предводителя вопросительно, непонимающе. «Да-да». Весемир устало взмахнул рукой.